Ладно, сама вся исцарапана, возле него сидит. Держась за его правую, не сыскать управы на боль, но не телесную, еще не поняла. Последний раз вместе, обрывки памяти хаотично, рвана, еще жива надежда, что грустить рано. Но боль душевная переплелась с телесной, словно сюжет рассказа писаки безызвестного. А вокруг истерика, люди, врачи, сирены. Глупые вопросы остались без ответов, лишь на него смотрит, его не отпуская. Вспоминая вечер тремя часами ранее, ты помнишь, милый, я после работы, ты за мной заехал, удивил, с чего это. На день рождения к другу поехали, конечно, тогда еще не знала, что праздник горя, встречу проклятый мотоцикл, скорость светофор, слева свет фары, удар, и ты под фонарем. Вот так нон-стопом она с ним говорила, а он все реже дышал, повторял ее имя. Последний выдох при взгляде на нее, ее будто заклинило, и сразу все дошло. И что ей делать дальше? Уйти, пропасть, заснуть? Она не может больше, боль так сжимает грудь. Его лицо иконой всплывает каждый раз, когда глаза закроет, слезы ручьем из глаз. О боже, почему так? Зачем забрал его? Зачем ее оставил? Разбил на два дно. Она его все любит всегда, как в первый раз. Но как глаза закроет, слезы ручьем из глаз. Дальнейшее событие, похорон, шел дождь. Стоял закрытый гроб, чтоб не шокировать народ. Она стояла вдали, смотря на крышку гроба, а в голове лишь шум и мучила основа. Еще, конечно, были нелепые вопросы, что задавала Богу, за что, за что, за что. Ты и временами память включалась хаотично, и сразу лил дождь, в небе кружили птицы, и все эти картины того, что раньше было. Ну как я без тебя, зачем я отпустила? Еще этот водитель, что за штурвал, сел пьяным, не шел из головы, все сыпят соль на рану, он не пришел сюда, нигде не появился, и большего не нужно, просто бы извинился. Но жизнь не так проста, как в голубом экране. Из этой передряги покойник вышел крайним, и лишь эти вопросы давно владели мозгом. Ее везли домой по городским дорогам. Все говорят, что время лишь лечит эти раны, но у нее от времени они лишь больше стали. Она гулять не ходит, сидит дома одна, и ей никто не нужен, и нету больше сна. И что ей делать дальше? Уйти, пропасть, заснуть? Она не может больше, боль так сжимает грудь. Его лицо иконой всплывает каждый раз, когда глаза закроют, слезы ручьем из глаз. О боже, почему так? Зачем забрал его? Зачем ее оставил? Разбил на два одно. Она его все любит всегда, как в первый раз, но как глаза закроет, слезы ручьем из глаз.